воевала против деникинцев и принимала участие в ликвидации кулацких мятежей. В октябре 1920 года Ади Каримович вернулся в АГШ, где и оставался слушателем до мая 1921 года. В мае 1921 года началась служба Маликова военной разведки. Сначала на должности секретаря военного представителя РСФСР при правительстве Турции, затем 7 месяцев проучившись в военной академии РКК, он занял прежнюю должность секретаря военпреда РСФСР в Турции и его помощника. Тогдашний посол в Турции Аралов отметил в своих мемуарах Маликова, который выделялся прекрасным знанием турецкого языка и страны. Из Анкары Маликов приехал в Москву для завершения академического курса. Академию он закончил в июле 1924 года и сразу же был назначен начальником разведотдела штаба Кавказской краснознаменной армии. Равич, вспоминая это время, писал, что начальник 4-го отдела штаба КК, превосходно знает Турцию, говорит, читает и пишет по-турецки совершенно свободно и, не глядя на карту, помнит каждую щель на границе. В ноябре 1927 года Ади Каримовича вызывает в Москву и назначает военным атташе при полпредстве СССР в Персии, Иране, откуда он вернулся лишь в марте 1931 года. Отслужив 2 года в войсках командиром и военкомом 190-го стрелкового полка и 1-го стрелкового татарского полка, видимо, в качестве стажировки как выпускник академии, Маликов снова работает в разведке. Начальником сектора, помощником начальника 2-го агентурного отдела. Затем его назначают главным советским военным советником в Синьцзяне, пограничном с СССР районе Китая, население которого издавна не ладило с центральными властями страны. Перед отъездом группу, в которую входили также Рыбалка, будущий маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, Куц, Обухов и Шаймуратов, принял начальник разведки Берзин. О задаче, стоящих перед группой советников, он, согласно воспоминаниям Куца, сказал следующее. «Обстоятельно и честно советовать, убеждать, доказывать, если случится, не бояться признавать убедительность доводов, отвергающих ваши предложения. Идет война, и обстановка поистине калейдоскопическая, сам черт ногу сломит. Вам надо во всем на месте разобраться. Ваша задача — помочь новому прогрессивному правительству Синьцзяня, составной части Китая, в проведении его программы, укрепить армию, умиротворить страну, добиться прекращения диверсионных налетов на наши приграничные населенные пункты. Словом, важно обеспечить спокойствие и безопасность наших границ с Синьцзяном. Важность их миссии подтверждает приказ Наркома обороны от 19 августа 1935 года номер 2064, в котором говорится: руководство военно-конструкторским составом группы товарища Маликова в армии Синьцзянской провинции, подчиняя себе через начальника разведывательного управления РКК товарища Урицкого, начальнику РУ РКК товарищу Урицкому, проверить личный состав военно-инструкторской группы и предоставить мне соображение об укомплектовании ее квалифицированными командирами и специалистов.